Сейчас очередная порция анекдотов от Даниила Хармса. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, сверху нацепил маску и поехал на бал маскарад. Там к нему подпорхнула прелестная дама, одетая баедерой, и сунула ему записочку. Гоголь читает и думает: «Если это мне как Гоголю, что, спрашивается, я должен делать? Если это мне как Пушкину, то человек порядочный, не могу воспользоваться. А что, если это всего лишь шутка милого создания, избалованного всеобщим поклонением? А ну ее!» И бросил записку в помойку. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пришел в гости к Державину, Гавриле Романовичу. Старик, уверенный, что перед ним и впрямь Пушкин, сходя в гроб, благословил его. Однажды Гоголь переоделся Пушкиным, сверху нацепил львиную шкуру и поехал в маскарад. Ф.М. Достоевский, царство небесное, увидел ему и кричит: «Спорим, это Лев Толстой? Спорим, это Лев Толстой?» А у нас очередной звонок, алло.